И ангел, или это была Дженли, подумала, да, но ему придется так или иначе заплатить за это, и дорого. «Вы можете сообщить мне нечто, представляющее для меня интерес», — сказала Уна Масгрейв. «Я прочла об этом в «Таймс», так что это должно быть правдой». И Джейли встала из-за стола, бледная, скромная, с тройной ниткой жемчуга от Фенуикса на шее, в миленьком бледно-розовом кашемировом свитерке, наполовину уцененном из-за единственной спустившейся петли. Леди Райс вышла из своего уединения, чтобы привести его в порядок. Красные плиссированные юбки, туфлях, несколько поношенных, но великолепно начищенных, ночным дежурным в Клермоне, и в плотных колготках. Волосы аккуратно причесаны, цвет лица на редкость свежий, благодаря ему клянется Брайан Мосс, и влажный ротик. Встала и проводила Уну Масгрейв в личную приемную Брайана Мосса, все время ощущая на себе взгляд Уны. «Чего ей нужно?» — спросил ангел. «Наше сердце или наше тело, или то и другое? Для себя или для торговли живым товаром?» «Не будь такой глупой и старомодной», — сказала Джелли. «Явила за своим наследством только и всего». На Уне Масгрейв были сверкающие сапоги из черной кожи выше колен. Коротенькая красная юбка, белый свитер и широкий пояс из лакированной кожи с пряжкой из чистого серебра, решил Джелли. Брайан Мосс вышел из своего кабинета, заморгал и пригласил ее войти. Джелли почувствовал себя оттесненной, неспособной конкурировать, и даже ангел съежился. Раз в неделю администрация Клермона преподносила в подарок вазу фруктов. Каждое яблоко такое совершенное и румяное, каждая груша такая симметричная, глинцевито-зеленоватая, каждая слива такая безупречная и нетронутая осами, что они составляли разительный контраст с плодами из садов Райс-Корта. Фруктовые деревья Райс-Корта были старыми, корявыми и прекрасными. Плоды, которые они приносили, были по коммерческим меркам мелкими и кособокими, но удивительно душистыми и сочными. Если вам удавалось найти нетронутый вредителями бочок, и вы готовы были куснуть его в надежде на лучшее. Клермонские плоды, а вазу вновь наполнили в этот день, были полностью лишены душистости, сплошное совершенство и облучение. Джелли поймала себя на том, что плачет. Она-то думала, что слезы — это сфера леди Райс, так нет, ее тоже скрушали тоскливые воспоминания. Ей так не хватало фруктовых садов, блистающих бело-розовыми цветками ранней весной. Ей не хватало ежегодных тщетных попыток отогнать птиц от вишен. «Смотри, смотри, Эдвин, они скрывали все до единой, не может быть, но каждый раз было». Ей не хватало унылых зимних веток, слив в шпалерах у стены елизаветинских времен. Ей не хватало огорода, укрытого каменными стенками, и старинных грядок спаржи, которые давно следовало перекопать, и которые оставались неприкосновенными, и то, как чертополох маскировался под артишоки. Мысленно она все точно разносила по своим местам. Шла между крыжовенными и смородиновыми кустами, зная, какая доля дюйма у нее в запасе, хмурясь на крапиву, ободряюще улыбаясь смелым оранжевым округлостям тыквы, темно-зеленым отшельником кабачкам. Всего этого она лишилась. Все это у нее украли. Человеческую часть потерь можно было изгладить из памяти. Но эти воспоминания о саде и огороде Антея отняла у нее поразбойничьи. Антея и Эдвин вместе лишили ее не просто будущего и настоящего, но и прошлого. Она надеялась, что розовые кусты, которые она столько лет разрежила, исцарапают, изранят, заставят истечь кровью всех, кто посмеет протянуть руку к цветку. У нее разбаливалась голова. «Прими таблетку», — сказал ангел. «Эту головную боль таблетки не лечит», — сказала Джелли. «Тебе не хватает остальных», — сказала ангел. «Они лучше справляются с тоской, чем ты, и только свихнутая может ревновать к Уне Масгрейв. Господи, да ей уже 65, если не больше». Брайан Мосс на нее не посмотрит. И она же клиентка, он не так глуп. — Я секретарша, — сказала Джелли. — Это тоже вполне глупо. — И ведь всегда есть Рам, — сказал Ангел. — Добрый старина Рам. А ты знаешь, что его зовут Рамсес? Его родители плавали по Нилу, когда у его матери начались схватки на 5 недель раньше срока. Ангел старался отвлечь Джелли. Ей не нравилось, как Джелли смотрит на фруктовый ножик, принадлежность вазы с фруктами. «Я, пожалуй, перережу себе вены», — сказала Джелли. «Я больше не могу». «Ножик такой хлипкий, что ему кожуры не разрежешь», — сказал Ангел. «Ну так я закажу в номер бифштекс», — сказала Джелли, — «и нам принесут хороший, прочный нож с зазубренным лезвием». Джелли взяла телефонную трубку, Ангел хлопнула по рычагу. Джелли взяла фруктовый нож и принялась перепиливать свое запястье. Кожа покраснела, но она не допилилась даже до капли крови. «Говорили же тебе», — сказал Ангел. Ангел задрала юбку посмотреть, как поживают ее ноги. Их опушали несбритые волоски. «Господи», — сказал Ангел, — «как вы обходились без меня, каждый из вас? Я самая важная часть из вас всех, а вы скопом только и делаете, что оскорбляете меня». Она заставила их отправиться с ней за угол на Бонд-стрит, в круглосуточный салон красоты, и навощила ноги старомодным способом. Расплавленный воск лопаточкой размазали по коже, дали ему застыть, а затем содрали. Эта процедура придавала коже особую гладкость, сохраняющуюся дольше, чем после применения более легких, менее болезненных и быстрее застывающих синтетических средств, которыми теперь пользуются чаще. Джелли почувствовала себя лучше. Глава 26. Запах кожи. Джелли отправилась на службу, обезволосив не только ноги, но и пах, и пригласила Брайана Мосса засунуть ладонь ей под юбку, ощутить и повосхищаться. Брайан Мосс уперся. «Я не хочу, чтобы то, что существует между нами, стало слишком уж личным», — сказал он. «Вы знаете это. Я очень люблю Ариоль. Если она не интересуется сексом, то лишь потому, что совсем измучена, бедняжка. 2 маленьких детей уморят кого угодно. Мы растим их по-современному, стараясь развивать их личности, а потому они спят мало, по ночам дежурю я. Эльси мучают кошмары, а у Энни схватывает животик. Я возвращаюсь в постель к Ариоль. Возможно, я холоден, но я люблю, и все же даже во сне моя жена отодвигается от меня. Я словно вызываю у нее брезгливость. Она говорит, что мои ступни пахнут, и ей не нравится текстура моей кожи. Она утверждает, будто кожа у меня липкая, но я все равно ее люблю. Полагаю, она права в отношении меня, я просто безнадежная никчемность. Пощупай мою кожу, где я ее побрила». «Вот все, что ответил его секретарша. Тебе понравится? Гладенькая, но словно колкая под поверхностью. Такая белая-белая кожа, там, что, можно подумать, свет дня редко добирается до промежности». Но Брайан Мосс не соблазнялся. На него не действовали ни слова, ни описание, ни прямое приглашение, когда она провела его ладонью вверх, потерла его палец о выбритую кожу и пыталась засунуть его внутрь мягкой, влажной теплоты расщепленности. «Не понимаю, что на вас нашло?» — сказал Брайан Мосс. «Вы никогда прежде такой не были. О, Господи, это вся моя вина». И он закурил сигарету, увидев пачку в открытом ящике. «Вот, видите...» — сказал он, — вы понудили меня снова закурить. Ариоль заставила меня бросить курить, когда была беременна. Пассивное курение может причинить неисчислимый вред нерожденным младенцам. — И тебе тоже, — сказала Ангел. — Но, думается, про это твоя жена не упомянула. — Вы, видимо, не лучшего мнения о женах, — пугливо сказал Брайан Мосс. Ему казалось, что его секретарша ведет себя как-то странно. Надо будет избавиться от нее. Он позволил себе связаться с, видимо, очень неуравновешенной молодой женщиной. Ему ее будет не хватать, но что поделаешь. Да и в конце-то концов, она вовсе не была такой сногсшибательно привлекательной, как ему казалось. И вообще он предпочитает, во всяком случае вне брака, ту бесстыдную прямолинейность, какую обеспечивает Уна Масгрейв. И ей подобные. Награди Джелли близнецами, и она уподобится Ариоль. Это бесспорно. «Да», — сказал ангел, — «я не лучшего мнения о женах». Она сидела на краю стола, снимая свои шнурованные сапожки, которые Джелли купила у Маркса и Спенсера, и уронила их на пол. Сначала правый, потом левый, не сводя глаз Брайана Мосса, и уж тем более о женах-кошках. «Что такое жена-кошка?» — спросил он, хотя было неизвестно, куда может завести такой разговор. «Жена-кошка ищет свой дом и мужика, чтобы он за него заплатил, и кого-нибудь, чтобы обзавестись детьми, а, получив чего хочет, шипит и выгоняет его». Она расстегнула пуговицы свитера, расстегнула застежку бюстгальтера, извиваясь, бросила юбку. «Не надо!» — взмолился он. «Кто-нибудь может войти?» Его секретарша подбежала к двери. Ее аккуратные грудки подпрыгивали, заперла ее, вытащила ключ из скважины и выбросила его в открытое окно. Он услышал сухое позвякивание ключа от удара об асфальт двумя этажами ниже. «Да-да, я хорошо знаю таких, как твоя жена», — сказала ангел, расстегивая пряжку его пояса, пуговицы, дергая вниз молнию, — «и надо Бога за нее благодарить. Несчастье одного мужчины и везение любой шлюшки. Не делайте этого», — умолял он. «Вы нездоровы, вы слишком переутомились. Оденьтесь и скажите лось, чтобы она спустилась за ключом и выпустила нас отсюда». «Не раньше, чем я получу свое удовольствие», — сказала ангел. «Я ведь заслужила, а сейчас мой обеденный перерыв, и тебе придется делать, что я скажу, а не то я расскажу о Ореоле, о тебе и обо мне». «Вас и обо мне рассказывать абсолютно нечего», — сказал Брайан Мосс. «Я все опровергну, шантажа я не боюсь». «Я расскажу ей о родинке на твоей штучке», — сказала ангел и хихикнула. «Иногда она выглядит маленькой, иногда большой, все дело в пропорциональности». «Я скажу, что вы случайно подсмотрели», — сказал Брайан Мосс. Но поскольку он был обнажен по талию и привалился к стене, его словам не доставало убедительности. Одну кисть его пояс притягивал к ручке ящика у него над головой. Его галстук притягивал другую к соседнему ящику. Его пенис вздымался медленно, но мощно. «Что вы со мной сделали?» — спросил Брайан Мосс сурово. — «Я абсолютно беспомощен». Он увидел, как изменилось выражение на лице его секретарши. Буйное безумие исчезло из ее глаз, оставив после себя растерянность и ужас. — «Бога ради! Кто-нибудь!» — взвизгнула Джелли. — «Идите же! Спасите меня! Ангел совсем вышел из-под контроля после всех своих обещаний!» — «Говорили же тебе!» — сказала Анжелика. — «Неужели опять?» — «Нет, нет», — сказала леди Райс. «Они вернулись». Джелли перевела дух. — «Боже великий!» — сказала леди Райс, пятясь от связанного Брайана Мосса. — «Я прошу прощения. Правда, я не знаю, что на меня нашло. На самом деле я не ваша секретарша, я клиентка барни Ивенса, леди Райс, хотя компетентно справляюсь с секретарскими обязанностями, так что не чувствую себя уж совсем самозванкой, и не исключено, что, по мнению некоторых, вы вполне это заслужили». «Сумасшедшая!» — подумал Брайан Мосс, пытаясь высвободить руки из уз и терпя неудачу. «Абсолютно сумасшедшая!» Дверная ручка дергалась. Дергала ее Лойс. «Дверь не открывается, мистер Мосс!» — крикнула Лойс сквозь дверь. «Кажется, она заперта. Ключ лежит под окнами!» — отзвалась Анжелика. «Это все ангел! Сбегай за ним!» «Нет-нет!» — вскричал Брайан Мосс, но опоздал. Лойс уже убежала. «Это профессиональное самоубийство!» — сказала Джелли. «Вы понимаете?» «Больше вам притворяться невозможно!» — сказала Анжелика. «Посмотрим правде в глаза», — сказала леди Райс, — «нам нужно лечиться». Тут ангел принялась бегать кругами по комнате, вопя и визжа, что она не желает влечиваться, она не желает, чтобы ее заперли. Анжелика поймала ее и успокоила. «Выпустите меня отсюда», — молил Брайан Мосс, но его секретарша занялась приготовлением кофе. Достала его чашку, блюдечко, сухое молоко, пакетик подсластителя и словно бы его не слышала. «Пришла леди Масгрейв!» — крикнула лось сквозь дверь. «Что мне ей сказать?» «Скажи, чтоб вошла!» — откликнулась Джелли. «Нет, нет, нет!» — вновь вскричал Брайан Мосс, стараясь высвободиться. Ну, хотя бы его пенис лежал чинно и неподвижно. «Мисс Уайт, вы уволены!» «Благодарение Богу!» — ответил его секретарша тем привлекательно звучавшим голосом, который у нее последнее время появился. Брайан Мосс считал это своей заслугой. «Благодарение Богу!» Глава 27. Служебные дела. Уна вошла в дверь, едва лось ее открыла, а Джелли вышла. Уна не без восхищения посмотрела вслед Джелли и подошла развязать узлы Брайана Мосса. «Не знаю, как вас и благодарить», — сказал Брайан Мосс, восстанавливая свое кровообращение, приводя в порядок костюм. «Моя секретарша впала в бредовое состояние. Что-то вроде нервного криза. Может быть, мы перенесем нашу беседу на другой день?» «Ни в коем случае», — сказала Уна. Галстук Брайана Мосса все еще находился у нее в руке. Она его расправила и повязала ему на шею, затянув узел довольно-таки свирепо. Галстук был желтый с красным и розовыми завитушками, но вовсе не способствовал эффекту, которого он добивался, первобытного мужчины, предательски запертого в сером костюме. «Мне кажется, так было бы лучше», — взмолился Брайан Мосс. «Крайне тягостное происшествие». Но он и слушать не хотел, утверждая, что мужчины, как ей известно по опыту, лучшие свои решения принимают сразу после секса. Ей требовался энтузиазм Брайана Мосса. Ей требовалось, чтобы он помог ей собрать капитал, необходимый для реконструкции путеводной звезды в частный отель. Она никогда ничего не хотела от своей семьи. Она по характеру не семейная женщина, но раз уж на нее свалилось это наследство, она распространит свои деловые интересы на Лондон. Брайан Мосс сказал, что сделает все, чего бы она ни захотела. Брайан Мосс видел, как Джелли в приемной разбирает свой стол. Она хлопала дверцами, стучала ящиками, громко топала. Он попытался сосредоточиться на том, что говорила Уна Масгрейв о своей семейной истории. Выходило, что Сара Тофнер была дочерью Уны от ее Уны отчима, мужа Венди Масгрейв. Сама Уна была внебрачной дочерью. Сара родилась, когда Уне было 15. «Жертва насилия над малолетней», — сказал он, — «какой ужас!» Но сказал он что-то не впопад. Уна пренебрежительно фыркнула. «Я была малолетней насильницей», — сказала она. «Ненавидела мать и польстилась на отчима просто назло ей, и заполучила его. И чуть заполучила, он мне надоел. Вечная моя беда. А Сара была к тому же такой невзрачной девчонкой и связала меня по рукам и ногам. Я отдала ее на сторону, едва смогла. Я же была слишком юной, чтобы справиться. Но я рада, что она выросла и обрела Тулли Тофнера. Я не раз замечала, что люди обретают собственные эквиваленты в представителях другого пола и способны обрести полнейшее счастье». Брайан Мосс подумал, что, наверное, можно без опасений вложить деньги в любое предприятие, которое Уна Масгрейв считает выгодным. Ни сантименты, ни надлежащие чувства не воспрепятствуют ей получить максимальную прибыль. Брайан Мосс видел, как наклоняется Лойс, помогает Джелли разбираться с нижними ящиками. Может быть, он сумеет уговорить ее остаться его личной секретаршей, ведь Лойс производила впечатление некрасивой только рядом с Джелли. И в любом случае, некрасивые девушки более уравновешены и менее истеричны, чем хорошенькие. «Ничьи беды», — сказал Уна Масгрейв, — «как я замечаю, никому другому не интересно. Вы даже не слушаете?» «Собственно говоря, возвращение путеводной звезды в мою жизнь — отличный пример совпаденчества, которое сопровождает мой путь по жизни. Вы, случайно, не читали Юнга?» «Не читал», — сказал Брайан Мосс. «Если вы не сосредоточите свое внимание на мне вместо вашего драгоценного петушка», — сказала Уна Масгрейв, — «я не заплачу вам за эту консультацию». Брайан Мосс сосредоточился на ней. «Дом со множеством комнат — чудесная штука», — сказала Уна. В доме наших грез каждая комната являет тот или иной аспект нашего эго. Вы это знаете?» «Я редко грежу», — сказал Брайан Мосс. «То есть теперь слишком устаю, у меня двое детей, которым нет 5». Покинув кабинет Брайана Мосса, она прервала свой размашистый, осапоженный шаг у стола Джелли Уайт. «Если вам понадобится работа, — сказала она, — обратитесь ко мне. Вы того типа, который мне по вкусу». «И что это за тип? — спросила Джелли. «Скромный и себе на уме, — сказала она. И совсем не то, чем вы кажетесь». «Ну да, какая женщина то, чем кажется? На мой взгляд, вы женщина с прошлым, которые закатали в рулон, устремляясь вперед, и почти не помните, что случилось вчера днем, а уж вчера ночью и подавно». «Это создает проблемы», — сказала Джелли, — «и все идет хуже и хуже. Самый темный час перед зарей, как известно». «У вас помада смазалась», — сказала Уна, доставая из кармана обшитый кружевом льняной платочек и вытирая Джелли уголок рта. «А ротик хоть и маленький, но очень полезный, как я вижу». Часть четвертая. Возвращение домой. Глава первая. Ангел отправляется домой. «Я никогда не видела райскорта», — говорит ангел, — «а вы все видели. Вы забываете, какая я недавняя». Теперь ангел ищет у них симпатии. Она чувствует себя виноватой, что Джелли уволили из-за нее, что развод пойдет своим чередом бесполезных поправок, что шансов получить солидные алименты у леди Райс остается все меньше. Барни Ивенс написал леди Райс, что неизбежны новые проволочки. Так как, видимо, компьютерные файлы Брайана Мосса были преднамеренно уничтожены служащей, которая сочла себя обиженной. Это промысел Божий. Его клиентке следует воспринять случившееся именно так, а не иначе. А потому леди Райс должна ожидать завершения дела не ранее, чем через год или через полтора, что много вероятнее. Однако, учитывая обстоятельства, сэр Эдвин согласился, естественно, без признания каких-либо обязательств своей страны, на то, что в промежутке леди Райс выплачивали 400 фунтов каждый месяц. Когда пришло это письмо Барни Ивенса с объявлением финансового помилования, ангел испытала большое разочарование. Она надеялась, что неумолимая необходимость понудит остальных дать согласие, чтобы она подрабатывала в путеводной звезде у Уны Масгрейв, а теперь они могли по-прежнему вести респектабельную жизнь в Клермоне, пользоваться в магазинах кредитной карточкой и платить раму, а 400 фунтов тратить на кино или на обед в ресторане, когда заказывать еду в номер становилось не втерпеж. «Антея, конечно, тратит 400 фунтов в месяц на собачий корм», — сказала Анжелика. «Подлый Скарит». «И даже больше», — сказала Джелли. Леди Райс ограничилась вздохом. Отдых и отсутствие напряжения пошли им на пользу. Физически они чувствовали себя хорошо, плавали в бассейне отеля, пользовались его салоном красоты, и у них было общество друг друга. Иногда им звонил Рам, если он был свободен. В номер они его никогда не приглашали, но он нашел автостоянку посовременнее, не такую душную, где-то на задворках магазина Харроц, а Вольво был удобен и привычен, и затемненные стекла подразумевали ту степень запретности и риска, которая способствовала их сексуальности. Самый обыкновенный служебный лимузин, покачивающийся на рессорах, ничего необычного. Ангел взрослела. Анжелика избавилась от гнетущих тревог. Дух леди Райс больше не метался туда-сюда в поисках своего чудовища. Джелли втянулась в работу над книгой на абсолютно неожиданную тему «Служанка глазами художника», и они постоянно посещали картинные галереи и, как во всяком случае считали, расширяли свой культурный кругозор. Его, как они чувствовали, им всегда немного не хватало. От Аякса ни слова. Все было отлично, пока никто не попытался копнуть поглубже. И вот ангел, словно бы с полной наивностью, спрашивает, нельзя ли ей поехать посмотреть райскорт. Зачем? Какой смысл возвращаться к прошлому? Слишком много внезапных ударов и травм было с ним связано. Лучше забыть его. Если когда-то они честолюбиво мечтали стать единой личностью, это время давно миновало, и вообще приходило им в голову, они точно такие, как подавляющее большинство женщин, делимые на части, но только в отличие от большинства осознали эти части. Вначале это приводило к неприятностям, однако теперь наступила гармония, во всяком случае, так они верили в своем безумии. «А почему нет?» — спросил ангел. «Рам может нас отвезти туда, как на экскурсию. Другие же люди посещали парки наследия, так почему нам нельзя?» «Я тебе объясню, почему», — сказала леди Райс, — «потому что это разобьет мне сердце. Потому что я все еще мучаюсь от унижения и стыда и предпочитаю не думать об этом. Я отвергнутая женщина. Я была хозяйкой Райс-корта, а теперь ты хочешь, чтобы я посетила аттракционы, точно туристка? Никогда». «По-моему, вполне можно съездить», — сказала Анжелика. «Я могла бы навестить мою мать. Собственно, давно пора. С Эдвином мы постараемся не встречаться и вообще...» «О, нет», — сказала Джелли с едким сарказмом. «Конечно, нет». «Так ведь все это давно позади», — сказала Анжелика. «Если б мы надели парик», — сказала Джелли, — «то могли бы посмотреть на него, а он нас не узнал бы. Пожалуй, мы поехать можем, но только переодетыми». «Он бы нас все равно не узнал», — сказала леди Райс и расплакалась, чего с ней давно не случалось. И больше она не сидела часами на краю кровати, глядя в пространство, настолько поглощенное своими горестями, что не испытывала скуки. Так часто сидят оглушенные, обездоленные, преданные, руки опущены, кисти бессильно свисают, рот чуть приоткрыт, будто они в трансе. «Здорово!» — завопил ангел. «Три против одной! Едем в следующий же раз, как позвонит Рам!» И в следующую же субботу ангел на углу поджидала Рама, облаченная в клевые шмотки, иными словами, слои темной ткани, перемежающиеся обрывками кружев, мужские носки, тяжелые ботинки, купленные на рынке в киоске подержанных вещей, тугой атласный жилетик под рваной кожаной курткой сжимал и приподнимал ее груди. Сверкающий Вольво Рама свернул на Дэвис-стрит, а вот его клиентка прислоняется к фонарному столбу и пускает в воздух клубы дыма, точно Марлен Дитрих. Машина затормозила и остановилась на линии «Стоянка запрещена». «Это что, мода такая?» — спросил он. «Или камуфляж?» «Не то и не другое», — сказал ангел. Он распахнул перед ней дверцу. На нем вместо шоферской формы был костюм. Прохожие таращили на них глаза. «Мне нравятся многоликие женщины», — сказал он, когда они повернули на север. «Ни для кого другого я бы этого не сделал. По субботам я играю в футбол». «Женщины не склонны ограничиваться одной личностью», — сказал ангел, — «даже в самые благополучные времена, а с мужчин хватает одной». «Все твои мне нравятся», — рискнул он сказать, хотя она не поощряла такие душевные интимности. Ее интересовало только его тело. И он удовольствовался тем, что сказал, будь он на ее месте, так не поехал бы повидать экс-мужа в таком виде. А она сказала, что в этом случае очень удачно, что он не на ее месте. И они замолчали. А когда у бензоколонки ангел пригласил его присоединиться к ней на заднем сиденье, он отказался очень тактично. Она явно находилась в стрессовом состоянии. Он прежде нередко замечал в зеркале заднего вида, как она жестикулировала, шевелила губами, что-то бормотала, а иногда хлопала себя по запястью, хотя последнее время это случалось гораздо реже. Она говорила с ним разными голосами, отдавала противоречивые распоряжения. Он сообразил, правда, совсем недавно, а до этого такие моменты его очень пугали, что их было четыре. Начала все ангел, но теперь он предпочитал Анжелику. Она предоставляла ему больше времени для накопления и выражения простой нежности. Хотя мгновенный энтузиазм ангела и мгновенная реакция оказывались бесспорно очень полезными, когда времени бывало в обрез, а их уединение сомнительным. Ему не нравилось оставлять женщину неудовлетворенной, а от того факта, что с Анжеликой так случалось часто, уйти было некуда, пусть она и кляла, что совсем не в претензии. Джелли вызывала грешное, пьянящее возбуждение, и он не спал ночами, мечтая о ней. Леди Райс требовала заверений в любви, и он ее заверял лживо, но ведь она лгала. «Я люблю тебя», — твердила она мечтательно и маниакально, но, казалось, ему это стало бы правдой, только если бы он так или иначе причинил ей боль. «Предлагая четвертушку своего «я», какой вы имеете право ожидать, что вам в ответ предложат «я» целиком?» Его клиентка могла распоряжаться его телом, и все, да и то, если не угрожало учудить что-нибудь еще. Но он, тем не менее, считал ее своей подружкой, и другой не обзаводился. У него развился вкус к многослойности, а девчонки эти часто казались до нелепости самостоятельными. Порой он ощущал себя неведомым обитателем морских глубин, которого высокий прилив выкинул на берег, и вот он беспомощно лежит на песке. Вода отступила, оставила его. Иногда он на миг сознавал, что погружен в анабиоз и ждет возвращения в родную стихию, но тут же говорил, что переживает кризис личности, только и всего. Выводил Вольво из гаража, полировал, надевал шоферскую фуражку и говорил: «Это я, это я». Против обыкновения квартета у Райс было как будто интересно что-то помимо его тела, что доказывало, как полезно иногда дать им по рукам. «Где ты живешь?» — спросила печальная дамочка. Он объяснил, что живет в плавучем домике на Темзе в Челси, а Вольво держит в гараже на Чейнвок. Машину ему подарила тетка, когда его вышвырнули из Королевского музыкального колледжа за грубость. Ну и с помощью машины он зарабатывает себе на жизнь, пока прикидывает, какому занятию посвятить себя дальше. «И давно?» «Я, собственно, не считал», — ошеломленно сказал Рам, — «но выходит уже 10 лет. А мне казалось, что это случилось только-только». Она сказала, что однажды и ее готовы были принять в Королевский колледж. «Но кто угомонился бы, чтобы петь Генделя, когда впереди маячит контракт на запись диска, статус звезды рок-н-ролл? Уж, конечно, не она, во всяком случае, тогда. А на чем он играл?» «Да на чем угодно», — сказал он. А стажировался на дирижера. Это произвело на нее впечатление. Если бы они выгоняли каждого за манеру поведения, у них ни единого студента не осталось бы, — сказала она сочувственно. Он признал, что его просто отстранили от занятий на неделю. А он оскорбился, сказал, что больше туда не вернется, и не вернулся. «Почти доехали», — сказал он, злясь на себя за свою откровенность. «Будем надеяться, вы знаете, что делаете». Леди Райс надеялась увидеть запустение и услышать стенание, когда Вольво повернет к дому, но не увидела и не услышала. Парк, сады, цветники, ухоженные, дремали в лучах летнего солнца. На лугах мирно паслись лошади. Сама природа вступила в заговор против нее, чтобы сказать: «Видишь, как мы все прекрасно обходимся без тебя». Указатели, удачно размещенные и красиво покрашенные, теперь указывали, где искать райсовские конюшни, псарню и кошачий питомник, а также аттракционы, господский дом, сады эпохи реставрации, лабиринт, магазин сувениры, гончарню, тематический парк, выставку и туалеты. О да, в ее отсутствии они прогрессировали, и очень быстро. Посетители с семьями прогуливались вокруг дома. Хорошо воспитанные дети доедали мороженое, прежде чем войти внутрь, и повсюду хватало мусорных урн для оберток и прочего. Над домом потрудились стекольщики, треснувшие тонкие и хрупкие стекла, которые в дни Анжелики сохранялись как раритеты, некоторым было за 200 лет, вандалы заменили юными, толстыми, не бьющимися стеклами, без единого изъяна. Но в остальном леди Райс не сумела найти никаких просчетов в том, что створили с поместьем, то есть если вам по вкусу подобные новшества. Ей они по вкусу не были, и тем горше показался успех тех, кто ими упивался. Леди Райс обратилась к женщине, продававшей билеты, новые изменения в штате, и, заметив, что плата за вход удвоилась, сказала негромко, что она друг семьи, и нельзя ли увидеть сэра Эдвина. «Мы сюда не для того приехали», — сказала Анжелика. «В таком виде нам никак нельзя с ним встретиться», — сказала Джелли. «Он будет видеть только то, что под одеждой», — сказала леди Райс оптимистично. «А, по-моему, это правильно, раз уж мы здесь», — сказала Ангел. Их сердце забилось громче, застучало, заметалось. Кассирша с некоторым сомнением взяла телефон, позвонила в жилое крыло и сказала тому, кто взял трубку там: «К сэру Эдвину пришли, леди Антея». И Ангел подумал, что это нечестно. Всякий неосведомленный человек решит, будто Антея — жена Эдвина, и потому леди. Она почувствовала, что у нее отняли и это отличие. Леди Райс ждала. Посетители смотрели на нее с любопытством. Леди Райс заметила, что цена чая со сливками тоже поднялась. Дубовый паркет, который она вручную натирала до глубокого блеска, был покрыт практичной полимерной пленкой, и небольшая табличка даже сообщала: «Полы в Райс-корте обклеены компанией Полисерв». Без сомнений, за табличкой скрывалась большая скидка. Антея, должна была она признать, экономила деньги, на чем могла, и тратила их на то, что следовало. Из двери, обитой зеленой вязью и отделявшей жилую часть от апартаментов, открытых для осмотра, вышел не сэр Эдвин, вышла Антея. Она выглядела старше, чем помнила леди Райс. То ли домашняя жизнь с Эдвином, вторжение миссис МакАртур и роль владелицы поместья в сочетании с обязанностями казначея заметно сказались на ней за прошедший год. То ли леди Райс видела ее теперь более ясным взглядом. Лицо Антеи, казавшееся таким привлекательно обветренным, теперь изрезала сетка тонких морщин. Кожу, обтягивавшую скулы, покрывали багровые пятна. Следствие, решила леди Райс, алкогольных излишеств. «Черт!» — сказал Ангел. «Смотреть противно. Наспор, она умывается мылом и водой». «На себя посмотри», — сказала Джелли. «Как, по-твоему, выглядим мы?» «Боже мой!» — сказала леди Райс. «Я не хочу, чтобы она видела нас такой. Нельзя ли нам просто уйти?» «Она беременна!» — воскликнула Анжелика. «И да! Антея была беременна!» Чуть ниже ее талии круглилось подобие футбольного мяча, хотя держалась она так, будто этот бугор не имел к ней никакого отношения. Леди Райс, не готовая к подобному, повернулась, чтобы убежать, но Антея ухватил ее за руку выше локтя. — «Это ты? Ведь так, — сказала Антея, — что ты затеяла? Тебе тут нечего делать, я позову охранников. Оставь Эдвина в покое, сучка, ты ему не нужна. Почему бы тебе просто не уйти? Ты совсем спятила. Только посмотрите на нее. Да будь ты лошадью, я бы тебя пристрелила, чтобы ты не мучилась». Леди Райс увидела себя такой, какой ее должны были видеть другие. Измученное, искаженное лицо, дурацкая одежда, отсутствие внутренней сущности или четкости. Она попыталась вырваться от Антеи, но пальцы твои были костлявыми и очень сильными. Антея скакала за гончими и умела вцепляться в поводья насмерть. Изо рта Антея ей в лицо била перегаром. Леди Райс перепугалась, и остальные тоже. Они не откликались, ногти Антеи впивались ей в кожу. «Охрана!» — позвала Антея властно и отрывисто, будто на нее напали. Леди Райс увидела, что к ним приближается Эдвин. Он погрузнел, выглядел больным, уже не обаятельный мужчина, а просто еще один брюзга, наследник, планомерно себя губящий. — Эдвин, помоги мне! — вскрикнула она, но он только остановился, как вкопанный, и уставился на нее. Антея словно бы совсем остонела. — Свихнутая целка! — съязвила Антея. — Свихнутая целка! Эдвин мне рассказывал, какая это была целка. Славилась этим все способы, кроме нормального. Потаскуха, шлюха, дрянь, Поймай я за этим суку, так пнула бы ее в ребра, убила бы, а он тебя жалел. Дурак ты и твоя неперфорированная плева. — Если уж мы должны поговорить, — сказал Эдвин, — так нельзя ли не на публике? — Я хочу, чтоб слышал весь мир, — провизжал ангел. — Меня обвиняют ложно, — возопила леди Райс. — Он взял мою жизнь, высосал меня досуха и выплюнул, — рявкнула Джелли. — Я ненавижу его. Он мерзок и жалок, он предал меня и оскорбил, — произнесла Анжелика громким, но ровным тоном. — Нет, нельзя, — возопила леди Райс. — Но это же все позади нас, — сказал Эдвин. — Ведь так он выглядел трусом, который не стоил, чтобы из-за него волноваться. — Уберите отсюда эту взбесившуюся стерву, — прорычала Антея, но охранник стоял в стороне, не собираясь участвовать в разыгравшейся драме. — Я настаиваю на моих правах, Эдвин, — сказала леди Райс хладнокровно. — Я настаиваю на надлежащих элементах и на том, чтобы все было оформлено не позже, чем через неделю. — Никаких прав у нее нет, — сказала Антея. Леди Райс плюнула в Антею. От ужаса Антея попятилась. — Она может получить все, что требует, — сказал Эдвин. — Черт, Анжелика, я так сожалею. Но почему ты взяла и ушла, спряталась? Что с тобой случилось? Мы разобрались бы так или иначе. Ламберт рассказал мне все. — Сукин ты сын! — завизжала Антея на Эдвина. — Тебе только она и была нужна. Ты тянул и тянул и тянул с разводом. Ты не собирался жениться на мне. С самого начала не собирался. Ты, этот говнюк Джалико, использовали меня, чтобы привести Райскорд в порядок. Ты никогда меня не любил. Ты даже жениться на мне не хочешь. Ты любишь сточную канаву и все, что в ней копошится. Эта женщина плюнула в меня. Эдвин выглядел растерявшимся, сбитым с толку. Он не слушал, что выкрикивает Антея. Ему было все равно. Посетители подкрадывались поближе. Возможно, это спектакль, устроенный специально для них, но такие выражения... — Анжелика, — спросил Эдвин. — Слишком поздно, — сказала Анжелика. — Ты уверена? — умоляюще спросила леди Райс. — Абсолютно уверена, — сказала Анжелика. — Заткнись! Леди Райс заткнулась. — Я тебе напишу, — твердо сказала Анжелика. — Обойдемся без адвокатов. Я сообщу тебе мои условия, и я хочу получить назад мои 800 000 фунтов. — Я нажму на Анжелику, — сказал Эдвин, — хотя от меня это не зависит. Терпеть не могу говорить о деньгах, а мы не можем быть друзьями. — Нет, — сказала Анжелика. — Ты уверена? — спросила Джалли. — Совершенно уверена, — сказала Анжелика. — Черт, мне тебя так не хватает, — сказал Эдвин. — Неужели мы не можем встречаться хотя бы иногда? — Нет, — сказала Анжелика. — А, да брось ты, — сказал ангел. — Заткнись, тебя не спросили, — сказала Анжелика. Ангел заткнулась. — Это была такая ошибка, — сказал Эдвин. — Мы были счастливы вместе. Антея в озлоблении занесла руку, чтобы ударить леди Райс по лицу. Охранница в щегольской белой форменной рубашке с галунами тут и там и в плаеной темно-синей юбке удержала ее руку. Другая увлекла леди Райс к двери. Посетители в очереди уставились на нее. Леди Райс полуспустилась, полускатилась с крыльца. А в большом зале Антея молотила Эдвина кулаками. Вид у него был расстроенный и скучающий. Леди Рай сидела в шоке, в синяках и торжествуя на заднем сидении машины Рама. Как легко бросить того, кто тебя хочет, и почти невозможно того, кто не хочет. Куда? — спросил Рам. — В местный универсальный магазин. А куда же? — уныло сказала леди Райс. И там... Вопреки протестам ангела, она купила дешевые туфли, самое простое нижнее белье, самые плотные колготки из имевшихся в наличии, волосатую юбочку и черный свитер. Рам следовал ее указаниям. Здесь направо, тут налево, и в конце концов повел Вольво по грунтовой дороге в глубины Марлийского леса. Они вышли из машины. Он нес пакеты с покупками. Леди Райс повела Рама по тропинкам в узорах солнечных пятен и устланных толстым слоем сосновой зеленовато-рыжей хвои, глушившей их шаги к ручью, который каскадом скатывался по валунам, образовывал ниже их заводь и журчал дальше через лес между зарослями камыша. «Я приходила сюда девочкой», — сказала она и сняла с себя всю одежду, предмет за предметом, глядя на каждый с отвращением. Сняла она, как он понял только теперь, и парик, который швырнула в кусты. Свои волосы у нее оказались светлыми и очень короткими. «Извини», — сказала она ему. «Да ладно», — сказал он. На его взгляд она выглядела что надо. Фигура крепкая, худощавая, мальчишеская. Он вдруг сообразил, что прежде видел ее наготу по частям, а целиком никогда, только эту часть или ту, эту личность или ту. Он стоял в стороне, не пытаясь помочь ей, чувствуя себя бестелесным, дозволенным присутствием, и все, ему чудилось, что она совершает некий обряд, и ему лучше не вмешиваться. Она поплескала водой на руку выше локтя, где пальцы Антеи оставили синяки, затем присела на корточки и умылась, стирая и соскребая с лица макияж, подождала, чтобы вода снова стала прозрачной, чтобы исчезли мутноватые, розоватые, зеленоватые завихрения. Затем погрузилась в воду вся. Вода была холодная, и она задрожала. — Что ты делаешь? — спросил он. — Рождаешься заново? Она кивнула. — Ты знаешь, почему это ты делаешь? Она покачала головой, словно вспугнутая этим вопросом, и выбралась на берег. Рам посмотрел кругом, ища, чем бы ее вытереть, и подобрал сброшенный жилетик, но она яростно затрясла головой, и он понял, что для нее эта прежняя одежда полна скверны. — Я чувствую себя такой слабой, — сказала Анжелика, — мне так холодно. — Я плохо вижу, — сказала Джалли, — мне глаза залила вода. — Мы умрем от пневмонии, — сказал ангел, — я чувствую себя так странно. Рам протянул ей сложенный хлопчатобумажный носовой платок. И она обтерлась им, хотя он почти сразу же намок, и надела одежду на влажное тело. «Тебе на вид 10 лет, — сказал он, — а теперь куда мы едем?» «К моей матери, — сказала она. Глава 2. Короткий визит к миссис Уайт. «Ты прекрасно выглядишь, — сказала Лавендер Леди Райс, — совсем так, как я помню тебя девочкой». — Беда в том, мам, — сказала леди Райс, — что я себя девочкой почти не помню. — И неудивительно, — сказала леди Уайт, — все эти наркотики, весь этот алкоголь и весь этот секс. На твоем месте мне бы совсем не хотелось вспоминать. До того дня, когда ты вышла замуж, и ответственность за тебя, естественно, легла на твоего мужа, ты была просто кошмаром для всех нас. — Но почему ты не поговорила со мной? — спросила Джалли. «Я не знала, что от меня это требовалось», — с недоумением сказала новая миссис Хазерли. «И ты вроде была счастлива там, в поместье. Глядела на всех нас сверху вниз. Даже никогда меня не навещала, стыдилась. Это все знали. А почему ты не пригласила в дом молодого человека, того, который за рулем? Ни в коем случае», — сказала ее дочь величественно, на миг вернувшись к своему прежнему стилю. «Он шофер». Когда он мне понадобится, я вызову его по телефону. «Первый и единственный раз, когда ты привезла Эдвина познакомиться со мной, — сказал Лавендер, — вы приехали в малюсеньком МГ. Он был для нее слишком крупным. Глупо и ничего больше, если хочешь знать мое мнение. Пожалуй, лучше не приглашай его, как бы не накликать несчастье». Вторая миссис Хазерли сменила место жительства. Теперь она жила в доме, который первая миссис Хазерли создавала на протяжении 27 лет брака. Первая миссис Хазерли, Одри, умерла от инсульта вскоре после того, как развелась с Джеральдом, но до того, как был произведен раздел имущества. И дом автоматически отошел в собственность Джеральда. Мэри, дочь Джеральда, еще не была замужем, и гордая этим была рада и дальше жить там, где жила всегда, пусть с другой матерью. Знакомые говорили, что в сущности между Одри и Лавендер разницы нет никакой, и непонятно для чего Джеральду понадобилось затевать все это. Мэри оставила всякую мысль о противостоянии и сейчас наслаждалась кулинарными талантами бывшей мисс Уайт, как ее привычкой гладить и аккуратно складывать предметы одежды, прежде чем убрать их в ящики комодов и шкафов. Ее мать редко так поступала. Одри подбирала грязную одежду с пола, стирала ее, сушила, но предоставляла остальным членам семьи выуживать то, что им требовалось, из бельевой корзины. Иногда в результате требуемое приходилось стирать заново. «Живя тут, ты не испытываешь странного чувства?» — спросила Джелли у матери. «Заваривай чай в чайнике, Одри. Лежа в постели, Одри. Ее призрак тебя не преследует». Но, видимо, никаких странных чувств не возникало. «Жить в доме другой женщины очень даже приятно», — сказала новая миссис Хайдерли. «Другие люди умудряются располагать выключатели именно там, где требуется, не говоря уже о штепселях. Одри себя ни в чем не ограничивала, должна я сказать. Чуть не довела беднягу Джеральда до банкротства и даже ни на секунду не задумывалась». Анжелика чуть не сломала зуб на коржике, который пролежал в духовке слишком долго. «Хрен!» — сказала она. А ее мать подняла брови и сказала: «Если они тебе не нравятся, не ешь. Хорошим коржиком полагается быть твердыми». «Мам!» — спросила Анжелика. «Я разговаривала сама с собой, когда была маленькой». «Без умолку!» — сказала миссис Уайт. «Доводила своего отца до исступления. Утром нас будили детские голоса, молитву читали, и совсем разные голоса, но была там только ты, одна». «И голоса мальчиков?» «Ну да», — сказала миссис Хайдерли, — «мальчиков и девочек. Все разом нас это просто изводило». Лавендер пекла такие же отличные булочки и делала такие же скверные желе, как и раньше. В ее кулинарных талантах имелись изъяны. Но после перемены фамилии Анжелика уже больше не воспринимала ее как мать. Анжелика ощущала себя осиротевшей. Миссис Уайт трансформировалась в миссис Хазерли и в процессе трансмутации потеряла материнский статус. Теперь она стала просто еще одной пожилой домохозяйкой в Барли с варикозными венами и объемистой талией. «Да, и мальчиков тоже», — сказала миссис Хазерли. «Мальчики и девочки в одном маленьком тельце. Настоящее чудо!» «Вы никому ничего не говорили?» «Нет. Во всяком случае, ты не вскакивала с позаранку и не поднимала нас. Вы все вроде бы отлично между собой ладили. Твой отец и я шутили по этому поводу». «Ну, — говорил Стивен, — для нашей Джелли проблем единственного ребенка в семье не существует». А я отвечала: «Но будет ли прилично это в переходном возрасте? Что, если они разобьются на парочки? Только вот к переходному возрасту голоса смолкли. От тебя осталась только одна, и не самая приятная, как ни жаль». «Мам, — сказала леди Райс, — кое-что проясняется. А когда ты говоришь про все эти наркотики, весь этот алкоголь и весь этот секс, что ты имеешь в виду? Я никак не вспомню». «Вот это и имею», — сказала ее мать. — «Ты спалила свои мозги дотла. Я тебе тогда говорила, что так и будет. Вся эта история с свихнутой целкой, это твой мерзкий ансамбль, прямое блудодейство на эстраде и ничего больше. Причем такое, о каком никто из нас и понятия не имел. Мы не знали, куда глаза девать. Я пожертвовала собой ради тебя. Отдала свою жизнь ради твоей, а ты и пустила свою жизнь наперекосяк. Что толку в добродетельности и исполнении долга, — думала я тогда». «Прости, мам, — сказала Анжелика. Лавендер посмотрела на нее совсем нежно и обняла. «Я тебя прощаю, — сказала она. — Ты вернулась в своем уме и очень милая, а это главное». «Значит, все хорошо, — сказала леди Райс Анжелике. — Она сожалеет, и она меня простила. Ну, я пошла. Попрощайся за меня с Рамом. Прощай, ангел. Прощай, Джелли. Это была короткая жизнь, но не могу сказать, что уж такая приятная. Я только и делала, что стонала и стенала». Анжелика прижала ладонь к голове. «У тебя не найдется хорошего бутерброда?» — спросила она мать. «Мне вдруг жутко есть захотелось». Лавендер отправила Мэри намазывать рыбный паштет на хлеб. Мэри пошла очень неохотно. Точно ей постоянно указывали, что ей надо сделать, а она слушалась, но терпеть этого не могла. «Мам», — сказала Джелли, хотя ее язык с трудом выговаривал это обращение, — «еще одно. Вспомни время, когда умер папа. Как это произошло? Какое была тогда? Ведь я и это как будто забыла». «Я предпочту этого не касаться», — сказала миссис Хазерли, и тут в прихожую весело ввалился мистер Хазерли и сел пить с ними чай. Он съел весь хлеб, намазанный рыбным паштетом, не оставив Джелли ни ломтика. Ел он и пил с помощью только правой руки, а левой сжимал полную Женину ногу. Мэри входила в комнату и выходила из нее выполнять новые поручения, накормить собак, насыпать корма золотым рыбкам и морским свинкам, и без того очень толстым. На руке Мэри блестело кольцо, обручальное с бриллиантом. Джелли смутно помнила, как стояла рядом с Мэри на концертах хорового общества. Они были лучшими подругами, во всяком случае, так утверждала Мэри. Пела Мэри всегда фальшиво. «Дай мне заняться делом, дорогой», — сказала миссис Хазерли, пойманная за ногу. Но муж не был склонен ее отпустить, и потому она осталась сидеть, где сидела. «Ты помолвлена, Мэри?» — спросила Джелли, чтобы отвлечься от зрелища эротического взаимодействия ее матери и отчима. Но Мэри сказала, что нет. А кольцо ей подарил отец на день рождения, когда ей исполнилось 13. «Будь ангелом, Джелли, сыграй нам что-нибудь», — воззвала миссис Хэдерли из своего плена. «Я сберегла рояль твоего отца. Он занимает столько места, что я совсем собралась его сжечь, но что-то меня остановило». Джелли исполнила ее желание. Она сыграла вступление к «Иисус, блаженство мира». Рояль был расстроен, просто на удивление. Ее пальцы спотыкались на клавишах, но никто, словно бы, ничего не замечал. Что бы она ни делала, эти люди намеревались ее одобрить. Вдохновение возносилось к потолку и отражалось от него совсем глухо. Ноты, ею извлекаемые, никоим образом не могли вознестись и слиться с музыкой сфер, где их законное место. Ей стало ясно, что она потерпела неудачу с своей жизнью, с другой стороны, едва ли по своей вине. «Твой отец играл нам такие прелестные мелодии из «Нищего принца», когда мы были маленькими», — сказала Мэри. «Почему ты не скажешь своей дочери всю правду, Лавендер?» — сказал Джеральд Хазерли. Он доел последний бутерброд. Его правая рука взметнулась, и он завладел ногами дочери, вдобавок к Жениным. Все трое радостно повизгивали. — Да, пожалуй, — сказала миссис Хазерли, — вреда теперь не будет. — Чуть ты подросла, Джелли, так вовсе перестала замечать своего отца. Что он в комнате, что нет, тебе было все равно. Он устроил тебя в Королевский колледж, но ты туда и не взглянула, а вместо... записал эту пластинку, свихнутую целку. Музыку он бы еще как-нибудь выдержал, но тут кто-то прислал ему текст. Ну и, как ни грустно, он умер через 2-3 минуты, сидя в этом самом кресле, вон там. — Ты хочешь сказать, что я убила своего отца? — спросила Анжелика. — Да нет же, милочка. Это сделал тот, кто прислал текст. По-моему, прислала его первая жена Джеральда. Она бывала такой злобной. — Я вспомнила, — сказал ангел. — Я вспомнила, как ты сказала мне, что он умер, а я тебе сказала, а как ты сумела заметить разницу, и засмеялась, и ты меня ударила и назвала чудовищем, и ты была права, я его убила еще, сострила насчет этого.